Позже я убедился, что это так и есть. Флорести часто бывают в Генуе, и моряки дружат с генуэзскими домами. Были дни, когда я находился в обществе Прифума с утра до вечера. Те паузы, которые неизбежно возникали между поездками, друг Игнацио заполнял ответами на мои вопросы, касающиеся Генуи, ее истории, ее обычаев и праздников, особенностей быта, семейных и общественных традиций. Делал он это охотно, неизменно с юмором. Иногда рядом с нами оказывался Джан Карло, помощник Прифума и своеобразный его гонец, исполнитель самых оперативных заданий. Джан Карло молод, ему не больше 22, но выглядит он еще моложе. Всего год назад Джан Карло женился, а незадолго до моего приезда друзья поздравили его с новорожденным. Возможно, Джан Карло еще не свыкся со своей новой ролью, и каждый раз, когда друзья заговаривали о молодой жене и младенце, румянец подступал к глазницам Джан Карло. Рослый, с юно-бледным лицом и темными глазами, Джан Карло хорош собой. Как я заметил, он проворен и ловок, у него быстрая и точная реакция, я наблюдал его за рулем. Нужно немало искусства, чтобы с генуэзской уличной через полосицы, не снижая скорости, провести машину. Джан Карло вел ее безупречно. Прифума относится к Джан Карло с покровительственной нежностью. Он любит чуть-чуть поиронизировать над молодым другом, разумеется, не допуская того, чтобы в этом участвовал третий. Это и невозможно. Друзья объясняются друг с другом по-генуэзски. Они не могут отказать себе в удовольствии, чтобы не поговорить на языке родной сестры. Очевидно, генуэзский — язык их детства. Находясь в Генуе, я установил, язык доступен даже не всем генуэзцам. Генуэзский стоит на трех опорах – итальянском, французском и арабском. Это главные опоры. Однако есть подсобные. Язык этот вызвала к жизни сама история Генуи, века и века ее общения не столько с Западом, сколько с Востоком. Видно, генуэзский язык Прифума был ярок, его речь вызывала у Джан Карло восторг. Однажды, когда смех Джан Карло был особенно бурен, Прифума произнес: «Вы знаете, чего смеется Джан Карло? У нас зашел разговор об одном нашем сестринском приятеле, и я вспомнил генуэзскую пословицу: «Еще не осыпалось дерево дураков, а он успел уже оказаться на земле и дать ростки». Джан Карло сел за руль, и мы отправились смотреть Гены. Утро не принесло хорошей погоды, и наше путешествие по городу сопровождалось мелким моросящим дождем. Однако даже в эту погоду, когда небо по-осеннему низко, а знаменитые генуэзские холмы скрыты под пеленой тумана, древний город был прекрасен. Да, Генуя — торговая столица Средиземноморья, родина Колумба и Паганини, предстала во всем блеске новизны и древности. Именно это сочетание древних камней Генуи с тем, что вызвал к жизни наш век, сообщило сегодня городу свой колорит. Соседство это дает возможность познать город в сопоставлении, проникнуть в его суть, сравнивая. Во время этого первого путешествия по осенним улицам Генуи город встал перед нами, как в панорамном кино. Весь он был четко очерченным и весомым, он был доступен и в цвете, и в объеме, и в перспективе. Дом, где родился Колумб, укрыт пологом дикого винограда. Наверное, в осеннюю пору дом облит зеленью, как густой краской. Зелень как бы стекает с дома. Древние генуэзские ворота в нескольких шагах от Колумбова домика. Затейливый лабиринт припортовых улиц. Самый порт, знаменитый генуэзский порт, истинная жемчужина в короне Генуи. Вилла капитана Дальбертис, которая, как мы установили позже, венчает самый высокий холм Генуи, и из террасы которой видны и город, и море, как с самолета. И, разумеется, знаменитое генуэзское кладбище. Оно может рассказать о прошлом города не меньше, чем сам город. Представьте себе горы, амфитеатром спускающиеся в долину. По гребню гор даже невооруженным глазом можно увидеть силуэты древних строений. Какие-то из этих строений сохранили свои формы. Конус, ромб. Именно здесь старая Генуя встречала врагов. Вот эти ромб и конус, сторожевые башни Генуи и ее цитадели. Кладбище под защитой крепостных амбразур. Город оберегал кладбище от врага так же, как и свои очаги. Светлый мрамор, из которого сооружены надгробные часовенки, на густо-зеленом поле кладбищенской хвои виден издали. Кладбище спускается от вершины горы до подножья амфитеатром, и если взглянуть на него издали, не столько печалит глаз, сколько его радует. В облике его ничего нет от города мертвых. Если смотреть издали, но вот вы входите в пределы кладбища, это город мертвых. Белый мрамор и тишина. В самом мраморе это тишина. В самой его способности сомкнуть уста. Мраморно-белое молчание. Кладбище возникало многие века, и для знатока истории города кладбищенские камни в сущности страницы генуэзской летописи. Разумеется, жестокие законы города перенесены сюда. Как и в самой Генуе, здесь задают тон четверо больших – Дория, Спинола, Фиески, Гримальди. Их фамильные склепы построены на веки веков. Земля, где стоят эти склепы, принадлежит им так же прочно, как земля, где стоят их особняки в Генуе. Однако в нескольких метрах от этих склепов легли своеобразные поля, где нашли свой покой бедные генуэзцы. Собственно, понятие «покой» здесь относительно. По более чем жестокому закону Генуи, впрочем, не только Генуи, пребывание на генуэзском кладбище для горожан, не обладающих состоянием, ограничено определенными сроками. Обычно это 5 лет. По истечении этого срока могила должна быть освобождена, и в ней похоронят на очередные 5 лет другого генуэзца, чье состояние не позволяет ему лежать в земле родного города дольше. Когда мы покидали генуэзское кладбище, наше внимание обратило статуя солдата, одетого не совсем обычно. Вряд ли даже зимой можно увидеть итальянского солдата в войлочных сапогах, в шинели на меху и в меховой шапке. От самого вида солдата повеяло стужей и отнюдь не итальянской. Наверное, это впечатление не случайно, и именно его добивался автор скульптуры. Перед нами своеобразный памятник итальянцам, погибшим в минувшую войну на снежных полях России. Собственно, это даже не памятник, а символическая гробница. Символическая, собравшая тысячи и тысячи итальянских могил, разбросанных по Приволжским и Донским просторам. Перед монументом каменная площадка. Она должна быть велика, эта каменная площадка. Так велика, чтобы вместить сотни свечей, которые зажигают здесь генуэзцы в память о своих близких. Вот и сейчас зажжены свечи. Много свечей. Их пламя воспринял полированный камень, на котором они укреплены, обратив их в костер. Мне кажется, костер — символ. Для тех, кто еще не понял, это означает «так всегда будет», когда народ дает себя обмануть. Когда смеркается, отблеск этого костра лежит и на фигуре воина, на меховой шапке и войлочных сапогах. Солдату все еще холодно. Едва ли не в первый день пребывания в Генуе я беседовал с Балестрари Леониди. Мой собеседник — генуэзский журналист. Отец Леониде был редактором одной из генуэзских газет. Сын унаследовал профессию отца. Он известен в городе как автор нескольких книг по истории Генуи. Я провел в обществе Леониде вечер. Мы начали беседу в гостеприимном доме Ассоциации Италии СССР и продолжили ее в ресторане отеля «Сити», где я жил в Генуе. Таким образом, беседа продолжалась часа 4. Я воспроизведу главное из того, что мне рассказал мой собеседник о родном городе и о той поре его истории, которая меня больше всего интересовала. Я имею в виду весну 1922 года. Издавна городом правили его знаменитые капитаны, и прежде всего Дория и Спинола.